Любимых упреками, бойтесь казаться любимым жестокими. Любви мы обязаны помнить, что с нами по жизни нас связаны. Нитью незримою, нитью незримою наша жизнь не течение плавное, только бы в ней было самое главное.